Глава 30. Время до крушения уровня – 17 часов. Время до открытия колодцев – 11 часов. Когда Катя применила разгон толпы, а я тут же бросил две фляги с самогоном, мы одновременно убили несколько монстров Каркарин из числа наиболее крупных. Я не знал, произошло это потому, что мы их поубивали разом, или причина в том, что привычка к постоянным столкновениям увеличила наш жизненный потенциал. Как бы то ни было, два кристалла души, находившиеся ближе всего к месту событий, лопнули. По крайней мере, я решил сделать на это ставку. Я предполагал, что чем больше вырастают Каркарин, тем больше бывает нагрузка на кристаллы, когда монстры умирают. Все сказанное произошло так, словно было спланировано заранее. Часть игры, чтобы все происходило по-честному. А еще я подозревал, что гибель одного из боссов провинции повлечет такой побочный эффект, как раскол всех кристаллов души в округе. Элли. Прежде всего, на линии для служащих торчал один из кривожопых боссов. Челотавр, или как они там называются. Я думала, они нормальные, не игровые. Но этот на нас напал. Мы справились. Но ты, обеспечь охрану на случай, что остались и другие. Все монстры убиты. От них и осталось не так-то много грязи. Не то, что от того, последнего. Там горы трупов. Кристалл до сих пор парит в центре зала над выгоревшим генератором. Но уже не светится. Он маленький, размером с марбл. Марбл, мрамор, английский. Также так называют разноцветные шарики из стекла, глины, стали или агата. Обычно от 1,25 до 2,5 см в диаметре. Хотя существуют и более крупные. Есть тут и дырка в полу, но оттуда ничего не лезет. Им они. Загляни в дырку в полу и скажи, видно ли соседнее помещение. Не спускайся туда. Быстро глянь и сразу возвращайся. Элли. Уже иду. Да, привет, Катя. Тебя давно не называли гением? Дыра как раз и ведет в другое помещение. Глубиной она примерно в 20 футов, и там тоже есть дверь. Та комната тоже как будто погорела. Жуть берет. Она перевернута. Да уж, то еще приключение. Не отключайся. Я сейчас брошу туда камушек и погляжу, что будет. Имани, не надо. Просто возвращайся. Элли, не намочи трусики. Как называется это пространство между слоями? Спасательный туннель? Пончик. Мы называем макарониной. Элли, я бросила камень. Он пролетел комнату насквозь, но потом вернулся. Ударился о край дырки, отскочил и покатился по внутреннему пространству. Я подумал, он зависнет в центре, но тут, похоже, вниз означает к ближайшей внутренней стене. Пространство устроено как луп-де-луп. Сложная африканская головоломка, проверяющая сообразительность. Луп – мертвая петля, французский. Петля – английский. Можно двигаться зигзагами, и тебе будет казаться, что ты стоишь прямо. Вроде карусели, которая крутится очень быстро. Не представляю, что случится, если я опущу камень точно в середину. Может быть, он точно повиснет? «Имани», — заговорил я, — «мне нужны помощники, чтобы пробиться к моей последней пресекающей вагонетке. Она осталась на путях в перевернутом виде, когда мы потащились к этой станции. А теперь мобы кишат со всех сторон. Надеюсь, они вагонетку не тронули. Если она все еще там, где мы ее оставили, мы с Пончиком и Катей поедем на ней в сторону депо. Мне нужны 3 или 4 человека, чтобы ее поднять и поставить на рельсы». «А как же мимик?» – спросила Имани. «Мы не будем к нему приближаться. Но если по чечаянию столкнемся, то опять отправим его в портал». Имани посмотрела на меня с сомнением. «Хорошо, приглашу добровольцев». Но прежде чем она успела обратиться к товарищам, возле меня оказались Ли Цзюнь, Джан и Лина. «У него есть волонтеры», — объявил Ли Цзюнь. «А прочие члены?» Подняв голову, я узнал их бывшего управляющего, из тех, кого мы спасли от маэстро. Он вместе с человеком Грибом и еще несколькими караулил один из 4 выходов. «Они нужны здесь. Мы поможем, как сможем, и вернемся», — пообещал Ли Цзюнь. «Отлично, раз так». Я посмотрел на всех троих. Раньше я никогда не встречался с Лина, и теперь присмотрелся к ней. Я запомнил ее как крохотную женщину, почти что мышку. Сейчас она была выше, хотя и осталась необычайно худой. Мертвенно-бледная, как призрак. Она была похожа на себя прежнюю, но лицо приняло какое-то необычное, демоническое выражение. Рот почти вдвое шире, чем у обычных людей. Брови резко заострены. Из черных волос выглядывали короткие рожки. На ней был надет красно-белый халат с длинными почти до земли рукавами. Из проем свисали цепочки, при ходьбе они качались и звенели. Из того информационного выпуска, в котором я ее видел, я помнил, что у нее было по меньшей мере 4 цепочки. Одна тогда загорелась, другая шумом рассекала воздух, когда Лина вертела ее над головой на манер лассо. Еще одна обладала свойством обездвиживать мобов. У Лина был 30 уровень. Ее раса носила название Чанби. Класс назывался зловещим словом «надсмотрщик». Она встретилась со мной взглядом, и ее темные глаза впились в меня. Несмотря на ее внушающую тревогу внешность, я понимал, почему Джан положил на нее глаз. В ней было нечто глубокое, энергетическое и нечто пугающее. «Могу убить тебя в любой момент, но обоим нам, эстетам, может быть приятно». Она слегка наклонила голову. «Спасибо вам за то, что спасли меня и моего брата. Дважды». Она повернулась к пончику и поклонилась ей тоже. «Пожалуйста, конечно», — произнесла кошка и помахала хвостом. «Ну ладно», — сказал я. «У нас много работы, а времени совсем не так много. В первую очередь надо добраться до вагонетки». «Вы не могли бы рассказать весь ваш план перед тем, как мы, очертя голову, ринемся в бой?» — предложила Лина. «Если вы вдруг погибнете, мы должны знать, в чем наша задача, чтобы мы могли продолжать свое дело». «Пончик, это резонно, Карл». Оказалось, что китаянка чертовски умна и энергична. В ней было что-то от Имани и от Криса, брата Брэндона, который все еще пропадал в нетях, и от Хеклы. Она не часто подавала голос, но если делала это, то в основном для того, чтобы указать на очевидные прорехи в моем плане. Как Ли Цзюнь, так и Джан из робости не решались показывать мне, где я облажался. Пончик не робела, но у нее нечасто находились встречные предложения. Катя подавала отличные идеи, но была склонна предугадывать мои предложения. Насчет Лина я не сомневался. Она не потерпит глупых промахов. Если она заговаривала, остальные умолкали, чтобы услышать ее мнение. Мы не смогли бы действовать вместе, как одна группа. После этой задачи это бы не получилось, если мы хотели сохранить дружеские отношения. Не то, чтобы я не хотел делать что-либо заодно с таким человеком, как Лина. Пожалуй, мне было нужно, чтобы людей такого склада рядом со мной было больше. Я счел ее хорошим товарищем, но видел, что быстро вызываю у нее раздражение. Это бы не страшно. Небольшие команды, собирающиеся вместе лишь время от времени, оптимальный путь к успеху. Согласно кулинарной книге, сотрудничество таких команд может организовываться на формальной основе. Но это не может происходить раньше 6-го этажа. Система гильдий. Она только однажды упоминалась в 22-м издании книги. Потому я не знал в точности, действует ли она еще. Часто бывало, что новые методы испытывались в одном или двух обходах, после чего принималось решение сохранять их или отказаться. Я надеялся, что гильдии остались. Это Лина подала мысль сначала поднять вагонетку Деф Леппард, а затем ткнуть ею в зад босса провинции, что на обратной стороне Макаронины. Если мы спровоцируем его на нападение, то он ударится о портал и телепортируется в бездну. «Мы подсластим себе пилюлю и повысим свои шансы», — сказала Лина. Идея была просто изумительной, и я так и сказал этой женщине. «Чудовище мы не убьем, но хотя бы уберем его с дороги. И сделать это надо скорее, пока мы не ушли из этой зоны». Я быстро изложил данный план остальным. Монстры продолжали прибывать. Они волнами накатывали на нас из боковых проходов. Их поток не иссякал, хотя и несколько ослабел. Примерно 20% моих собеседников из чата уже не было в живых. Потеря тяжелейшая, но, честно говоря, эта доля была намного меньше, чем я предполагал. Мы выяснили, что монстры Кракарин заполонили все пересадочные станции. а на обычных, свободных станциях, не ставших первоочередными целями или не имевших колодцев, не было и ловушек, и вход на таких вокзалах был только один. Три таких станции заняла группа «Баутисты». Единственные входы, располагавшиеся над узкими лестницами, было нетрудно защищать. Другие группы во всем клубке поступали так же, как и наши друзья. Я посоветовал всем не располагаться ближе, чем в двух прогонах к станциям 12 или 72, то есть тем, которые оккупировали кристаллы души. От нас требовалось нанести по этим станциям синхронные удары. Но прежде надо было решить еще несколько проблем. В первую очередь проблему босса провинции. Если мы телепортируем его в бездну, как предложила Лина, то облегчим свою задачу. На Макаронине мобы Кракарин не появлялись уже некоторое время. Но мы десятками получали сообщения о том, что босс на обратной стороне Макаронины протекает в зал напротив, занимая тем самым оба помещения. Босс провинции, находившийся точно напротив нашего зала, не предпринимал попыток проникнуть к нам, скорее всего из-за страха перед порталом. Лина предлагала, чтобы когда вагонетка будет стоять на рельсах в правильном положении, кто-нибудь из нас наклонился и привлек внимание босса. Мы смогли приподнять вагонетку только на 1 фут, но этого было достаточно, чтобы Пончик осторожно просунула голову, заглянула в дыру и убедилась хотя бы в том, что босс действительно там. Ее карта ничего не показывала, но из этого нельзя было сделать выводов. «Двигайся осторожнее», — предупредил я. Я беспокоился за кошку. Если хотя бы один усик коснулся портала, она была бы перенесена в бездну. Мы не осмеливались отключить портал. Для этого задания было бы лучше использовать Катю, но Пончик настояла на своем участии. Заглянув в спасательный туннель, она сообщила. «Он там. В дырку видны только волосы и дрожащая шкура. Отвратно. Он похож на тех наших парней, у кого штаны не прикрывают задницу, как у твоего вонючего приятеля, который приходил к нам и играл в видеоигры, а ты врал про свои подвиги с женщинами. Как его звали? Однобровый Сэм? Нет, правда, Карл, не понимаю, почему ты якшался с такой мерзостью». «Хватит», — сказал я, — «отползай». «Черт тебя подери, осторожнее, береги голову». Она отползла и посмотрела на меня. Я получила достижение только за то, что посмотрела туда, то есть на босса. Не такая задница, как у твоего друга. Но все равно мне полагалась бы награда за то, что я это увидела. Монстр светится голубым и еще каким-то цветом, и от него искры. Это как-никак босс провинции. Может быть, у него 1 000 000 бафов разом. А мы с таким справимся. Может, тебе дадут еще одно достижение, если ты пустишь в него магическую ракету. Вот было бы хорошо, согласилась Пончик. У меня в очках есть полный заряд, а этого я ударю двойным. Обходчики отделили цепь, удерживавшую вагонетку, и приподняли. Я молил их всех и каждого не уронить ее прежде времени. Пончик наклонилась над дыркой, выстрелила и поползла назад. «Я ударила его! Я ударила его!» Монстр взвыл. Крик вырвался сразу из 1000 ртов. «Бросайте! Бросайте тележку!» – закричал я. Обходчики издали стон и опустили вагонетку. Я пристегнул цепи. Как только я это сделал, вагонетка задрожала. Я это почувствовал. «К черту!» — воскликнул я и протянул руку Лина. «Дай 5». Она внимательно посмотрела на меня. «Если я к вам прикоснусь, все ваше тело пронзит такая боль, что вам откажут и мочевой пузырь, и кишечник». Я не стал настаивать. «Тогда ладно, продолжаем». В портале словно произошел взрыв. Вся наша машинка затряслась. Кто-то закричал. Громко, пронзительно, но совсем не так, как только что. Последовал еще один взрыв. «Дерьмово», — сказал я. «Похоже, мы заполучили его только частично». «Я знала, что ты плохо придумал», — вмешала Симони. «Лучше бы оставить его в покое». «Эти порталы вполне прочные», — возразил я. «Из них ничто не вырвется». «Так ли это? Я не знал». «Эй, кто здесь?» — раздался голос с другой стороны портала. Гнусавый голос с британским выговором. Так мог бы говорить капризный принц. «Трусы, покажитесь! Через секунду он принялся кричать громкими отрывистыми выкриками. Ничего похожего я еще никогда не слышал. «Вы лишили меня добычи, и я требую удовлетворения!» «Карл, это тоже обходчик!» — воскликнула Пончик. «Глянь на карту!» Я обернулся к Кате. «Отключите портал, но будьте готовы немедленно запустить его снова!» Она кивнула и поднялась в воздух, словно на ходулях, чтобы дотянуться до панели управления. Портал вспыхнул и стих. Я заглянул в него. Оттуда на меня таращился другой обходчик. Он стоял на другой стороне Макаронины и заглядывал за ее край. Наши глаза встретились. «Карл», — заговорил он, — «я должен был знать, что такая грандиозная подстава может исходить только от грандиозного болвана». «Здорово, непреодолимый», — сказал я. Козловидное существо заблеяло так неожиданно, что я чуть не выпрыгнул из кожи вон. Никакой причины для крика не было. «Какого черта?» – пробормотал кто-то за моей спиной. Непреодолимый, как ни в чем не бывало, даже просияв, обратился к кошке. «Ой, Пончик, привет! Рад встрече! Ты вблизи даже очаровательнее. Я уже давно хочу с тобой познакомиться. Мы с тобой одной крови, ты и я. Насколько я понимаю, мы с тобой единственные земные создания, достигшие в подземелье истинной мудрости. Я был страшно разочарован, когда узнал, что ты получила доступ и в клуб Деспирадо, и в клуб Покоритель. Мне будет страшно приятно распить с тобой бренди когда-нибудь и поговорить о нашем уникальном положении. Эге, Карл, а вот та тоже с тобой? Убийца? Если да, значит, нас тут одновременно 5 из первой десятки. Такое, должно быть, случилось в первый раз». «Здесь есть несколько тех, кто в первую десятку входил», — уточнил я. «А ты-то какого черта тут делаешь?» «А ты как думаешь? Намеревался убить босса. Я застал его в блаженном сне и занялся снижением его кровяного давления, чтобы вызвать сердечный приступ. Еще 2 часа, и у меня бы все получилось. А когда он умрет, из него вылетит множество кристаллов души и начнется цепная реакция во всей системе, что поможет нашим друзьям спуститься на следующий этаж. А я вместо этого вынужден смотреть в дырку на неоспоримое доказательство родства людей и неандертальцев. Умоляю, скажи, куда ты телепортировал мою жертву?» Принялся взывать козел. «В бездну. Ну подойди и назови меня неандертальцем в глаза». Он заблеял. Рядом со мной возникла Имани. «Джентльмены, уберите свой позор куда-нибудь подальше. Сейчас он нам совершенно не нужен». «А я мог бы убить тебя», — сказал непреодолимый, обращаясь к ней. «Твои кости и твое самомнение захрустели бы, как в мясорубке». «Что, сука?» — манеры Имани изменились мгновенно. Он заблеял. «Твап!» — он заблеял от боли, потому что получил удар палкой по голове. Ударил его кто-то, находившийся совсем рядом с ним. И козел исчез из виду, хотя продолжал вопить своими короткими вскриками. А в дыре появилась голова. Женская голова. «Я прошу тебя, пони, присесть здесь и подумать над тем, что ты только что сказал», — произнесла голова в дыру. Это была Мириам Дом, пастушка из мира людей. Дама с козами, так ее называли. Ей было около 40 лет, слегка пухлая, темноволосая. В руке она держала длинную штуковину с крючком на конце. «Не дать не взять. Малютка Бопип». Персонаж английской народной детской песенки. Девочка-пастушка, потерявшая своих овечек. Она говорила с мягким итальянским акцентом. «Не обижайтесь на него», — сказала она. «Он иногда так выражается, но ничего плохого в виду не имеет. А стиль у него немного злобный. Такой был и до преображения». «А мне приятно познакомиться с вами всеми. Простите за беспокойство». Козел вернулся к дыре и опять принялся вопить. Я не представлял, как эта женщина переносила его. «Иисусе!» «Я тебя убью, когда ты сегодня заснешь», — пообещал он своей хозяйке. Когда он принялся тереть ушибленную голову, я увидел, что у него человеческие пальцы, хотя с длинными, загнутыми черными ногтями. Не знаю, какое преображение он прошел, чтобы обрести разум, но не такое, как Пончик. «Нет, ты этого не сделаешь, моя радость», — сказала женщина и поцеловала козлиную макушку, которую только что стукнула. «Еще раз», — попросил он, немного помолчав. «Все еще больно. Если ты будешь хорошим мальчиком, и не забудь попросить прощения у наших друзей». Он серьезно кивнул и посмотрел на нас. «Извините меня за то, что я хотел вас убить». «Хороший пони», — сказала Мириам и опять поцеловала козлиную голову. Непреодолимый заблеял. «У меня есть к вам вопросы», — сказал я. «Очень много вопросов». «Может быть, в другой раз, дружочек?» — ответила женщина. «Сейчас мы должны найти другого страшного босса. Чао!» И они скрылись. Появилось другое существо, но только на мгновение. Громадное, темное, покрытое языками фантомного черного пламени и прядями шерсти, которые высасывали свет. С его живота свисали три пары грудей, напоминавших человеческие. Это была коза, тоже преображенная, размером с лошадь. Мы уже видели это исчадие ада. Мурдыкай сказал, что оно ему знакомо. Оно издавало влажные, щебечущие звуки, которые пробрали меня до мозга костей. Воздух затрещал от жара, когда оно возникло. Я переглянулся с Имани. Она мотнула головой, и этот необъяснимый обмен взглядами дал мне все, что мне нужно было знать. «Прочь от них, нахрен!» «А ты слышал?» — воскликнула Пончик. «Он назвал меня очаровательной!» Нам пришлось с боем пробиваться к вагонетке. Имани отрядила нам в помощь бригаду. В залах и на путях все еще кишели десятки монстров Кракарин. Я не мог вообразить, каким образом козлиная команда выживала среди всего этого. Сообщения из окрестных районов подземелья извещали нас, что волны оставались мощными. Я понимал, что нас могут смять в любую минуту, поэтому нужно было спешить. И Ли Цзюнь, и Ли На проявили себя яростными воинами. Ли Цзюнь бился, как теряющий голову мастер кунг-фу, взлетал в воздух, хватал тянущиеся к нему щупальца, расшвыривал монстров. Ли На дралась в похожем стиле. Разница была в том, что она больше выкручивала монстров, обвязывала своими цепочками, после чего Чжан при помощи заклинания ком грязи насмерть забивал их камнями. Оказалось, все трое обладали противокислотным иммунитетом. После стычки с пестрыми личинками на втором этаже они при выборе классов ориентировались на преимущества, связанные с повышением иммунитета. Я их в этом не винил. К счастью, вагонетку мы нашли там же, где ее оставили. Монстры не уделили ей внимания. Она была включена и ориентирована на станцию 24. Но теперь с той стороны приходило не так много тварей. Катя устроилась в задней части вагонетки, развернувшись лицом назад, чтобы уничтожать все, что могло бы подбираться к нам с тыла. Чжан, Монго и Ли Цзюнь с сестрой стояли на посту в центре, а мы с Пончиком заняли кабину. У нас оставались считанные минуты на то, чтобы приготовиться и стартовать до того, как на нас обрушится очередная волна красных точек. Я дал вагонетке старт, и мы тронулись в путь. Моей ближайшей заботой была станция 24. Когда мы проезжали ей в прошлый раз, она была забита малышами Кракарин. Я знал, что они укрывались в здании вокзала, отцарившего в туннеле хаоса. Но, несомненно, они должны были больше времени копошиться на станции, поджидая недоумков, на которых можно было бы напасть. Мы не удивились, что, торопясь проехать эту станцию, мы увидели на платформе одинокую фигуру Кракарин. То был здоровенный массивный осьминог с извивающимися щупальцами. Босс местности, такой же громадный, если еще не больше, как тот, с которым мы воевали на втором этаже. Мы толкнули его, и портал телепортировал его прочь, и от него осталось только мокрое пятно на плитке. А сами мы продолжали вглядываться в увеличенное изображение депо. Затем я сбросил скорость и остановил вагонетку. Когда мы выехали из туннеля, после чего вошли в обширный грот, где располагался ремонтный двор депо, нам требовалось переместить вагонетку на линию для служащих, обратив ее в сторону более глубоких уровней. Для этого мы должны были ориентировать ее на ту линию, а это означало развернуть так, чтобы портал оказался обращен в противоположную сторону. У этой задачи было две трудности. Первое. Габариты вагонетки не соответствовали характеристикам линии для служащих. Ее колеса были поставлены слишком близко друг к другу. Это не давало ей ехать по рельсам. Вторая, чтобы переместить, нам было нужно физически поднять ее и перенести через не один десяток путей, на которых продолжали шнырять гули и миньоны Мимика. До главной, обращенной внутрь грота части депо Е, нужно было пройти добрую половину мили. Мне были видны изломанные остатки громадного забора. Массивные ворота оставались на своем месте, как и основное административное здание. До меня доносилась резкая вонь сожженного дерева и мертвых тел. Стены там были покрыты входами в другие пещеры. Под ногами лежало неимоверное количество железнодорожных путей. Трупы валялись повсюду. По большей части это были гули, но останков обходчиков тоже было немало. Между нами и, собственно, депо валялось не меньше, а может быть и больше мертвых существ. Больше всего их лежало в южной от нас стороне, возле старого здания и забора. Сам Мимик находился слишком далеко и не стал бы на нас нападать, хотя из десятков отчаянных сообщений в чате я знал, что его миньоны и неимоверно длинные языки наводили панику на всех обитателей округи. Мимик маячил вдали, высокий как наш грот, и теперь разве что наполовину внешне напоминал здание. Сверкала пара громадных, как аэростаты, красных глазищ. Одна башня депо рухнула на наших глазах. Правда, я не разглядел, что ее свалило. В выжженном административном здании жалась команда из нескольких десятков обходчиков. Они отбивались от волн гулей и миньонов Мимика, которые, как казалось, не имели ничего, кроме ртов размером с вагон и ног с 10 пальцами. Если разрубить такого пополам, то получится просто 2 вместо 1. Со своего места в туннеле я видел несколько штук таких. Эти странные мобы напомнили мне заводные игрушки, представлявшие собой одни клацающие рты. Еще одна группа обходчиков оказалась в плену в одиноком вагоне, стоявшем на территории ремонтного двора. Эти не имели возможности выйти, так как находились в пределах досягаемости громадного босса города. О них я только слышал через вторые руки и не имел понятия, находились ли они еще там, когда мы приехали, и были ли живы. Много, много было такого в эти последние отчаянные часы 4-го этажа. Крики о помощи, слухи о группах, оказавшихся в беде. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Хрен вы меня сломаете. Вот со всем этим нам предстояло схватиться. Мимик. Прежде всего, из-за моей проклятой ошибки он был здесь. Но наша миссия на этом этапе не предполагала противостоять монстру. Нам требовалось только просочиться мимо него. Я, наверное, мог бы телепортировать его через портал вагонетки, как мы уже делали. Но мы находились уже не в туннеле, нас не защищали стены, и монстр мог без труда добраться до нас сбоку или сверху, да с любого угла, пока мы будем переносить вагонетку. Чересчур рискованно. Наш план состоял в том, чтобы незаметно вдоль стены добраться до линии для служащих и вынести туда громоздкую вагонетку. Можно было рассчитывать, что монстр нас не обнаружит. Нам придется охранять вагонетку, пока Элли не пригонит к нам кошмарный экспресс. Она уже в поезде, ждет моего сигнала, чтобы подъехать и встретить нас. Она сетовала, что содействие от зачинщицы меньше, чем никакого. Демоница отказывается что-либо делать, не переговорив прежде со мной. Что ж, по крайней мере, она не запрещает Элли использовать поезд. Но тут я заметил, что въезд на линию для служащих контролируется парочкой челотавров. Это означало, что мой план годился только на то, чтобы выкинуть его из окошка. Они до сих пор не заметили нас лишь благодаря тому хаосу, что разворачивался перед ними. Я повел молчавшую вагонетку назад к туннелю и там спрятал ее от враждебных глаз. «Почему мы остановились?» — спросила Ли на. «Подождите». Я подумал, сформировал боевую рукавицу и стал ее рассматривать. «Челотавры». «Карл». «Привет, Мордекай. Секундный вопрос. Если я, допустим, нечаянно вызову бога войны Грулла, сколько времени у меня будет в запасе?» «Мордекай». «Забудь. Не воюй с ним. Он непростительно неуязвим. Тебе не убить его. Прими мое зелье, особое варево. Беги без оглядки». «Карл, Охолони. На самом деле я его не вызывал. Просто вопрос. Мордекай. Ради всех богов, Карл. Ты меня так не пугай. Карл. Итак? Собственно говоря, я уже знал ответ из кулинарной книги. И только хотел подтверждения. Хотел, чтобы существовало подтверждение, что я действительно спрашивал. В этой книге о божествах говорилось не очень много. А то, что говорилось, даже не подтверждалось в соответствующей главе. Нужную мне информацию я нашел в середине книги в главе о разном. Есть три типа вызываний божеств. Избегайте всех трех. Только идиоты имеют дело с богами. Некоторые из них подлинные неигровые персонажи, но крупные, такие как Апито, Эрида. В древнегреческой мифологии богиня раздора и хаоса. И им подобные. Всегда на содержании какого-нибудь богатого хмыря, который платит лишние деньги, чтобы сыграть в игру под названием «Небесное владычество». Игра проходит на 12 этаже, но отдельных богов иногда вызывают оттуда. Эта игра отличается от войн фракций. У нее свои последователи и свои сюжеты. Я этого толком не понимаю, но знаю. Боги неуязвимы на 12 и более высоких этажах. Они сильные. Они убивают все. И с этим вы не поделаете и хренусеньки. В общем, три типа призываний. Для всех трех требуется физический сосуд. Обычно это моб. Существуют небесные блага. Это когда поклонник молится Богу, а тот приходит, чтобы отстоять своего поклонника. Существуют договорные призывания. Это когда сильный маг призывает божество отстаивать интересы призвавшего в течение ограниченного срока. Это происходит помимо воли богов, и они досадуют, когда это все-таки происходит. Наконец, существуют невольные призывания. Это когда некий бедный дурак случайно призывает бога, и виной тому ловушка, заклинание или обычное невезение. В таких случаях боги, как правило, тоже досадуют, и что хуже всего, приходят они ничем не связанные, а потому приобретают волю крушить все, что попадается на глаза. Мой краткий опыт говорит, что все три сценария ведут к смерти призывавшего. Даже первый сценарий. Не доверяйте божествам ни при каких обстоятельствах. Держитесь от них в стороне. И ну их на! Таков мой совет. Примечание обходчика Кули. Издание 19. Они могут быть неуязвимыми, но все-таки чувствуют боль. Они кровоточат, носители их тел страдают. Во имя чести моей сестры я молюсь, чтобы я добрался до 12 этажа только ради того, чтобы остаться одному. Я знаю, это всего лишь мечта, но я посмотрю Богу в глаза и скажу ему: «Это для Баркит, это для моей сестры». Примечание обходчика Форкита, издание 20. Далее следовало второе примечание Кули, в котором автор уделил внимание в основном невольным призываниям, а именно такое происходило, когда я использовал рукавицу. Очевидно, такие призывания – вещь довольно-таки распространенная, так как это способ собрать больше спонсорских денег. Реквизит для призывания богов рассеян по всему подземелью, благодаря чему становятся возможны посещения особых гостей. Часто места для божеств скупают знаменитости. Это безопасный способ войти в игру тем, кто не принадлежит к династиям, контролирующим армии 9 этажа. А в конце шла заключительная запись. Она могла принести мне пользу в скором времени. Была интересной, и я присоединил ее к своим познаниям. Мне бросилось в глаза нечто довольно любопытное. Боги и богини – суть доспехи душ. Поэтому, когда чужие селятся в телах богов, то они поступают так, как охотники за интеллектом, Осыпи и Валтай. Чужие носят на себе богов как одежду. Это означает, что они могут, теоретически, могут снять с себя богов, успешно применив любое заклинание, предназначенных для избавления от биологических покровов, например. Сними эту дрянь или день стирки. Разумеется, для этого нужно прежде одолеть неуязвимость. К тому же эта процедура не повредит богам. Ведь они вернутся к тому, на что они запрограммированы, к своему естественному состоянию. А что станет с чужими, которые управляли ими? Как знать. Но если вам нужен бог для ваших личных нужд, то, возможно, в ваших интересах вначале отгородиться от его внемирового влияния. Я заметил, что чужие по-своему довольно непредсказуемы. Примечание обходчика Тина. Издание 21. Обычно Мордекаю требовалось немало времени, чтобы ответить на мой вопрос. Я даже подозревал, что он консультируется с Пончиком, чтобы убедиться, что у меня нет на уме какой-нибудь глупости. Мордекай, сколько секунд у тебя уйдет на невольное призывание божества? Ты узнаешь, если сложишь номер своего уровня с номером бога. Грул – божество, привязанное к святилищу. Значит, его уровень 250. Челотавры – 40 уровня. Так что всего получится 290 секунд. Этот ответ нисколько не совпадал с тем, что говорилось в моей книге. Но результат вышел близкий. Да что там, даже лучше. Книга утверждала, что на призывание уйдет около 5 минут. Возможно, авторы книги не знали точную формулу. Я быстро добавил ее в книгу. «Карл, насколько он большой?» «Мордекай». «А это ты зачем спрашиваешь?» «Карл». «Со временем, Мордекай, туго». «Мордекай». «Ответить, пожалуй, непросто. Короткий ответ. Как только его призывают, он начинает расти. И растет, пока не занимает все отведенное ему пространство. Как элементаль гнева, с которым ты встречался. Реальный ответ. Его размеры могут изменяться. Но если его призвали, то правила будут другими. Призывание – крайне сложный процесс. На его разъяснение у нас нет времени». «Карл, не торопись». «Смотри, если я его призову в сосуд для зелий, он там поместится?» «Мордекай». «Да, но у него достаточно сил, чтобы оттуда выбраться, если только ты не соорудишь ему правильный сигил. И ни один из вас не является заклинателем 20 уровня, а этого никто из вас не достигнет. Так что этого не произойдет». «Карл, усвоил. Еще один вопрос. После того, как я его призвал, сколько должно пройти времени, прежде чем я смогу призвать его вторично? Можно будет призвать немедленно?» Мордекай не отвечал долго. «Мордекай, когда его призвали, а потом он освободился от призывания, его можно вернуть сразу. Здесь не требуется перерыва на перезарядку. Еще можно выкрасть его от одного призвавшего другим призыванием. Так что если он скован сигилом, а почитатель призывает его другими средствами, то бог разрывает свои узы и переходит к другому сосуду. Вот об этом очень важно помнить. Мне эта наука далась через тяжелый опыт. Самый тяжелый, какой только может быть. Карл. Спасибо, Мордекай. Мордекай. А ты теперь не смей даже думать. Я закрыл чат и обратился к остальным. План поменялся. Как именно? Спросила Лина, а Катя в ту же секунду сказала. Охо. Не беспокойтесь, вы все поймете, как только мы отправимся. Я вышел из туннеля, зарядил хиестру шарами со взрывчаткой шаром и с разворота швырнул шар в сторону парочки челотавров. Они дежурили далеко от нас, и я, откровенно говоря, не рассчитывал ни на что. Однако шар плавно помчался туда, куда нужно. Я еще сомневался. По цели я промазал, но металлическая сфера со звоном ударилась о землю прямо перед караульными. Один из них протянул руку, чтобы поднять сувенир. Мой второй шар уже плыл в воздухе, и он-то прилетел по месту назначения. Врезался существу в голову. Оно заорало от боли. Вдалеке от меня, в точности над ним, возник индикатор здоровья. Их точки на карте были белыми, не игровые персонажи. Но гули их не трогали. К тому же у меня скопилось достаточно рассказов о том, как они атаковали обходчиков, оказывавшихся в поле их зрения. Их точки мигом покраснели, как только они увидели меня. Они рванули вперед, в нашу сторону. Двигались они быстро, но каким-то запинающимся аллюром. Точь-в-точь, как в хоррор-фильмах. «Они мне действительно не нравятся», — услышал я голос Пончика со своего плеча. «У них же должно быть по 2 пары ног и 1 пара рук». Они наоборот. «Да, мне тоже странно», — сказал я. «Лина просто в ярости на тебя», — сообщила Пончик. «Назвала тебя идиотом». «Это потому, что я идиот и есть», — отозвался я. никогда не отрицал. Мы отошли обратно в туннель, поджидая стражей. Все мы теперь окружили вагонетку. Все, кроме Джана, который теперь стоял в кабине, готовый запустить двигатель в нужный миг. Портал зловеще жужжал за нашими спинами. Сбоку его можно было принять за лужу разлитой ртути. У меня вдруг возникла необъяснимая тяга нагнуться и окунуть голову в эту разлитую магию. И тогда все закончится. Закончится весь этот мир. Два чуждых существа подлетели галопом с криками во всю мощь их легких. Челюсти обоих напоминали челюсти росомах, и было видно, что чудовища готовы пустить их в ход. «Эгегей, окончен бой!» — прокричало одно из них. Как раз в эту секунду Катя, старательно изображавшая установленную в нелепом месте декоративную колонну, со всей своей мощью рухнула на него сверху и пригвоздила к земле, как рычаг пружинной мышеловки. Тварь была сильна, и Катя прилагала все мыслимые усилия, чтобы ее удержать. Моб орал и грыз землю, выплевывая камни. Лина спрыгнула со стены, и блестящая цепочка слетела с ее руки на халат. Женщина сделала сальто, крутанула цепочку над головой и снова, словно лассо, набросила ее на шею уроду. Он посинел, обозвал Лина грязной девкой, и его глаза закрылись. Босс местности впал в бессознательное состояние. Целую минуту он не реагировал на происходящее, хотя Лина повторила свое действие раза 4, после чего сказала, что ей нужно передохнуть. «Да она же нечто! Дерьмо ты святое!» – подумал я. Как случилось, что в первую десятку попал Ли Цзюнь, а не она? И тут же я увидел, чем Ли Цзюнь заслужил свое место в рейтинге. Я выставил дымовую завесу. Пончик выпустила магическую ракету в оставшегося Челотавра. Катя продолжала удерживать его напарника, да при этом возник ее арбалет и стал осыпать пленника болтами. Страшилище взвыло, поднялось, выпрямилось во весь рост и заорало. «Убью с властью! Умри! Умри! Kill with power! Die, die!» Рефрен в одноименной песне английской группы Manowar. Когти на его руках блестели при слабом освещении туннеля. И он двинулся точно на меня, несмотря на дымовую завесу. Ли Цзюнь, стоявший справа от меня, набросил какой-то свой баф, отчего руки сделались красными. Он скользнул вперед по рельсу, пригнулся, уклоняясь от руки противника, занесенной для такого удара, который, вне всяких сомнений, обезглавил бы китайца и врезал кулаком по колену. Нога с треском подломилась, враг заорал и рухнул мордой вниз. Ли Цзюнь сделал в воздухе обратное сальто, снова избежав встречи с могучей клешней. Раньше, чем я успел отреагировать, Ли Цзюнь оттолкнулся от моих плеч и прыгнул. Он перелетел через еще не успевшего окончательно упасть монстра и приземлился за ним. Урод опять замахнулся. Монго, который стоял слева от меня, с яростью вцепился в его левый бок, а его всадница, Пончик, принялась расстреливать голову монстра в упор магическими ракетами. «Не убивать его!» — выкрикнул я, делая шаг вперед. «Не терять готовности!» «Смерть воина! Хорошая смерть!» — прохрипел наш враг. Монго укусил его руку, безнадежно ломая клешню. При этом он рычал так громко, как никогда не рычал на моей памяти. Пончик тоже завопила и выпустила еще одну ракету прямо в лицо Челотавра. Несмотря на все проделанное, могучее здоровье урода упало только на 3/4. «Господи, остановитесь!» – закричал я. «Вспомните, для чего мы здесь!» Я ударил бессознательного и умирающего Челотавра в руку, ту, до которой Монго не добрался, и почувствовал, что кость сломалась, как тяжелая ветка. 1.5. Я опустил ногу сверху на металлические пластины, покрывавшие клешню чудовища. Под моей пяткой тоже треснула кость, прорвала кожу и вылезла наружу. Монстр застонал от боли. Наклонившись, я еще раз впарил кулаком. И еще. Я бил и бил, пока датчик здоровья над головой твари наконец не замигал. «Чувствую власть!» — хрипел урод. Он идет. Боже! Достигнута моя цель. Он восстал. Над его головой возник хронометр, настроенный на 10 секунд. «Давайте теперь», — скомандовал я. Мы, я, Ли Цзюнь и Ли На склонились над безжизненным телом и постарались поднять его. Он был адски тяжел, даже для наших общих усилий. «Грул идет!» Он вытянул перед собой нижнюю пару рук и вцепился в рельс. Теперь мы уже не могли перетащить его ближе к порталу. 8 секунд. «Джан!» — громко позвал я. «Мы это предвидели». Джан пустил вагонетку вперед. Монгу с Пончиком на спине вскарабкался на нее, освобождая путь. «Если мы не могли доволочить тело до портала, значит, нам остается подвести портал к нему». Это было опасно, ведь надо отойти до того, как портал его засосет. 5 секунд. «Считаю!» — крикнул я. 3, 2, 1, бросайте! Мы отпрыгнули в тот миг, когда голова нашей жертвы коснулась портала. На хронометре оставалась секунда. Проглочен. И как только мертвец исчез, я с ужасом понял, он исчез с нижней рукой, которая крепко держала мою лодыжку. Моя неуязвимость, подумал я, а портал уже затягивал меня. Я не чувствовал его руку, потому что у меня онемела нога. Какова ирония?